324. Июнь. 24. Рост и развитие бессмертной перевоплощающейся индивидуальности человека идет своим чередом, независимо от страны, места, народности, цвета кожи, семьи и прочих внешних условий. Конечно, они влияют, то есть ускоряют или замедляют эволюцию духа, но как водовороты, волны, ветер и бури не влияют, несмотря на то, что они есть на основное течение Великой реки, так же и основное развитие микрокосма человеческого, совершающееся под воздействием звезд, подчиняется своим законам и не зависит от того, какие события происходят в мире. Сильные индивидуальности возвышаются над уровнем внешних условий и творят свою карму им вопреки. Так Ломоносов поднялся над тем, что окружало его. Так Платон опередил человечество на много ступеней его эволюции. Для слабых духов их сознание определяется бытием, но сильные духи творят и преображают окружающее, не идя по исхоженным и проторенным старым колеям окружающего их мира.